Эпилог. Никакое десятилетие, кроме 2010-х, не сможет похвастаться настолько четким водоразделом со следующим. В начале 2020-го планету накрыла пандемия коронавируса. Люди в большинстве стран послушно ушли на самоизоляцию, индустрия развлечений понесла колоссальные убытки, музыканты не гастролировали. 20-е начались в 2020-м не только календарно, но и сущностно. Каждый новый год 20-х оставлял предыдущее десятилетие далеко позади. Изменился мир, изменилась Россия, изменились мы. А какими мы были до? Это я и попытался выяснить в этой книге с помощью поп-культурной оптики. А что касается 20-х, я понятия не имею, чем все закончится, но теперь лучше понимаю, как мы к этому пришли. Надеюсь, в 30-е годы я просто встану писать книгу о 20-х. Пишу, стоя за подоконником, сидя, плохо думается. Кому-то декада 2010-х покажется величайшей эпохой в нашей музыке со времен перестройки. Некоторым — тревожным предзнаменованием будущих потрясений. А для кого-то все описанное мной — пир во время чумы. Каждый вложит собственный смысл в это, но это однозначно было в России. России 2010-х удалось уйти от великого разделения нулевых, пиратского рынка, костных форматов ТВ и маргинального интернета. Музыкальная индустрия пришла к жанровой эклектике, триумфу интернет-самородков с YouTube и легальному заработку с прослушиваний. В России 2010-х нашлось место всем. Инди, рейву, старой попсе, новой попсе, ностальгическому гитарному звуку. Конечно, музыкой номер один стал рэп, но масштабы, которые индустрия приняла благодаря интернету и популярности жанра, положительно повлияли и на другие музыкальные направления. Именно в России 2010-х рэперы совершили транзит в танцевальную музыку, связав в массовом сознании карибские ритмы и кавказско-азиатскую романтику. В России 2010-х рэперов сравнивали как с поэтами Серебряного века, так и с опасными для общества фриками. В России 2010-х закончилась идиотская субкультурная война рэперов с рокерами. А граница между рок, рэп и даже поп-звездой стерлась. Новые герои поколения существовали за пределами стилистических рамок. А еще десятилетие завершилось в уже покрытой интернетом стране. Изображения звезд висели не постерами на стенах, а картинками в сохраненках. Соцсети стали цифровым продолжением жизни. Незнакомые друг с другом люди из разных городов могли скорбеть из-за смерти Лил Пипа или Ромы Англичанина. Россия была в интернете, и теперь, кажется, именно это удерживает ее воедино, несмотря на эмиграцию и тотальную атомизацию общества. Удерживает, периодически сталкивая лбами. В 2020-е правила игры устоялись, а окно возможностей закрылось. 2017-й стал собирательным образом всех надежд и амбиций того десятилетия. Но и сами 2010-е теперь символизируют надежды и амбиции всего 21 века в России. Так были принесены жертвы на алтарь богини ностальгии, как спел бы Сердцелев. Теперь мы хотим вернуться в 2К17 и скучаем по ушедшей эпохе. А каким это время было для меня? Вспоминаю его и думаю, что мы тогда проиграли. После ухода из рэпа в 2014-м я начал учиться писать музыку самостоятельно. Спустя пару лет я написал альбом «Рюкзак», который долгое время звучал в формате квартирного концерта для друзей. А потом мы впятером решили делать музыку вместе, я и мои друзья. Мы были молоды, наглы и амбициозны, и на сей раз, в отличие от истории с батлами, хотели потрясти мир своим творчеством. Наше общество рэперов, поэтов и круглосуточных тусовщиков называлось «Шар». И это был тот исключительный момент жизни, когда я обрел не только близких друзей, но и единомышленников. Впятером мы выдумывали собственную вселенную, внутри которой жили, даже если висели на прокуренной квартире 323 в Лианозово, в которой странно падал свет. Мы читали друг другу собственные стихи, пели песни, вели долгие беседы. Параллельно гремели новые имена, о которых и написана эта книга. Мы были уверены, что всех их порвем. В 2018 году «Рюкзак» вышел в свет под брендом «Базариш». Наш лидер Леня снял нам клип, а позже Саша Скул записал со мной фит. Но проект не стрельнул, а «Шар» развалился. В 2019 году группа «Базариш» отыграла свой последний концерт. Я решил отойти от микрофона и сосредоточился на музыке для «Брысь» вместе с Викой, которая сама пела и сочиняла тексты. 20-е для меня начались с клипа «Новая зима», снятом прямо посреди локдауна и переезда в Санкт-Петербург. Там я и начал работать лектором по истории, а моя жизнь навсегда изменилась. Наверное, если бы мы не проиграли, группы «Брысь», моих лекций и даже этой книги тоже не было бы. Большая часть всех наших гениальных песен, концепций и идей для клипов навсегда остались в той прокуренной квартире в Лианозове. Они — тот кусок 2010-х, который я возьму с собой, но не выскажу его тут. Но история Шара заслуживает быть рассказанной. Вы еще побываете в гостях у сказки вместе со мной, с Карашаром, господином ведущим, Шмойсом и Тышенбергом. Ведь факт грандиозного поражения в жизни — порой обратная сторона победы где-то в другом месте. Вот в это место мы и отправимся. Но как-нибудь в другой раз. Благодарности. Спасибо родителям и Вике, Доминику, Илье и Мише из «Брысь», Андрею и Раяне из «Дурного вкуса», Александру Скорошару, Артему Бурцеву и Саше Торжкову из «Сердца льва», Ване и Жене Черновым, Ренате и Антону Тимофеевым, Артуру из шоу «Лё Борщ», Соне Оглоблиной, Карине и Стереополине Моргуновой, Саше Моргунову, Алине Котылевской, Валерии Новиковой, Михаилу Сосновскому, Елизавете Фондориной, Маше Гвоздевой, Даше Рыбалкиной, Маше Гороховой, Николаю Редькину и Полине Маркеловой за поддержку. Также спасибо всем, кто консультировал меня по сложным моментам книги. Лучи благодарности летят Петру Полищуку, Саше Клёцкому, Даше Лавсамама Тарасовой, Наташе Хомяковой, Лёше Немандову, Ване Рябову и Вике Толошко. И, конечно, от души благодарю издательство «Бомбора» и моего редактора Наталью за помощь в публикации книги.